Глава 52. Почва прогревается. Деньги могли обесцениться за одну ночь. Избранные правительства могли пасть, но лишенные окон прочные ледники, где хранилось мясо, всегда напоминали тем, кто жил от земли, что истинное процветание обеспечивается трудами собственных рук, да Божьим промыслом. Соседи прибыли, чтобы своими глазами убедиться в совершенном поругании. Как только они додумались сотворить такое? Мужчины бормотали проклятия и обходили ферму кругом, словно преступники могли еще быть неподалеку. Уилл проводил желающих к месту, где были привязаны лошади ночных вандалов. Фермеры наклонялись и проводили по следам пальцами. Тони Фонтен принялся спорить с братом Алексом о размере подков одной из лошадей. Словно на похоронах, женщины принесли хлеб и кастрюлю с едой. Миссис Тарлтон передала Сьюлин 2 окорока. «Чтобы у вас было чем встретить Рождество?» Сьюлин сказала, что будет хранить их в кладовой. «Так безопаснее». «Безопаснее. Кто теперь может поручиться за безопасность?» Постепенно соседи разошлись по домам. К половине шестого, когда зимой уже темнеет, перепуганные домашние слуги-негры, все, за исключением мамушки, которая спала в комнатке над кухней, сидели по своим хижинам, запершись на засов. Возбужденный суматохой и чувством ответственности, Бу той ночью лаял на каждую лисицу или хорька, пытавшихся пробраться через ограду. И Уилл Бентин каждый раз поднимался, натягивал на ночную сорочку комбинезон и совал босую ногу в холодный ботинок. Спустившись по черной лестнице, он выходил с ружьем во двор. А когда он возвращался в постель, Сьюлин, сонно ворча, отодвигалась от его холодных объятий. Ближе к вечеру, в канун Рождества, фургон Рейлуэ «Экспресс» доставил большой деревянный ящик, залепленный наклейками пересылочных компаний. Уилл с Большим Сэмом помогли сгрузить тяжелый ящик и угостили возницу кружкой пунша, которую он быстро опорожнил, поглядывая на низко нависшие облака. Уилл сказал, что, по его мнению, вполне может пойти снег. «Сегодня никого не встретишь на дороге», — заметил Большой Сэм. «И я не задержусь, это уж точно», — ответил возница и погнал коня в сторону Джонсборо. После ужина все собрались в зале и принялись наряжать елку, установленную Большим Сэмом. Перешептываясь, то и дело бросая взгляды на таинственный ящик, дети принялись увешивать деревце яблоками, грецкими орехами, вырезанными из бумаги фигурками. Встав на табурет, Уилл водрузил на самую верхушку ангела, совсем недавно сшитого розмари из лоскутиков розового и белого шелка. Взрослые укрепили подсвечники на еловых лапах повыше, чтобы ручки детей не могли до них дотянуться. На крыльце послышались шаги. Пришел Эшли Уилкс. На его шляпе и пальто блестели снежинки. «Простите, что задержался». «Я подстригал яблоньки и совершенно забыл о времени». «Счастливого Рождества, Бо!» — обнял он сына. «Всем счастливого Рождества!» Пока Розмари наливала Эшли рождественского пунша, Уилл подошел с гвоздодером к ящику. Скрежет вытаскиваемых гвоздей заставил детей заткнуть уши. Ред прислал Элле изящную французскую куклу с фарфоровым личиком. Бо с Луи Валентином получили по паре коньков, а Уэйд, к своему восторгу и к зависти младших мальчишек, однозарядный карабин, предохранительный скобе, спускового крючка которого была привязана записка. «Уэйд, доверяю Уиллу показать тебе, как из этого стрелять. Если ты будешь хорошо себя вести и научишься метко стрелять, мы с тобой вместе поохотимся, когда я вернусь домой». В ящике еще был золотой кулон для Розмари, а для Скарлетт — шляпа зеленого бархата, точно подходившая по цвету к ее глазам. Хотя там не нашлось никакого письма или записки для нее, Сердце Скарлетт подпрыгнуло от радости. Даже когда Элла опрокинула свою кружку с пуншем, улыбка не исчезла с губ Скарлетт. Снег все падал, и мальчики выбрались на крыльцо, где принялись шумно кататься на ногах с одного конца до другого. Эшли принес детям небольшие подарки, а Уилл подарил Сьюлин вязаный красный ночной колпак. Лишь к полуночи Розмари удалось отправить бурно протестующих детей наверх спать. Позевывая, ушли и Уилл с женой, натянувшие его подарок на голову. Эшли сидел у камина. «Какой чудный вечер!» Помолчав, он продолжил. «Скарлетт, случается тебе тосковать по старым временам, теплу, веселью?» «Как на барбекю, в 12 дубах, когда я призналась тебе в любви, а ты мне отказал», — дразня ответила она. Взяв кочергу и пристав на колено, Эшли поворошил огонь. «Я был обещан Мелани». «Ох, Эшли!» «Фидал дити», — довольно добродушно отозвалась она. Но когда он поднял свой взор, Скарлетт увидела в его глазах сполохи хорошо знакомого ей огня и резко выпрямилась. «О, я совсем забыла, который уже час. Боже, что Эшли достает из кармана? Неужели коробочку с кольцом?» Скарлетт вскочила с кресла. «Эшли, я совершенно без сил. Тяжелый был день. Пожалуйста, захлопни за собой дверь, когда будешь уходить, ладно?» «Но, Скарлетт...» Однако она уже сбежала наверх и закрыла дверь в свою комнату на ключ. «Господи, стоит только Ретту прознать об этом, он решит, что они с Эшли и никогда не вернется домой». Уэйд унес новенький карабин к себе, но мать забрала записку Ретта к сыну и теперь, раздеваясь перед сном, ее перечитывала. Муж писал: «Когда я вернусь домой?» Вот его точные слова. Распуская волосы, Скарлетт ощущала себя счастливой. Яркие звезды освещали снежную пелену, блестящую, словно неснятые сливки. Лошадь Эшли медленно брела домой. Где-то в лесу с резким хлопком, похожим на выстрел, треснуло от мороза дерево. Эшли плотнее закутался в пальто и шкуры бизона. Он шептал, обращаясь к Мелани. «Сердце мое, говорил я тебе, что не получится. Ты думаешь, что я нуждаюсь в уходе, но Скарлетт не из тех, кто склонен заботиться о взрослых мужчинах. Ну и лицо у нее было, когда она поняла, что я собираюсь сделать ей предложение. О, Мелли!» Его смех громко разнесся вокруг. Копыта лошади похрустывали по снегу. «Наше первое Рождество врозь, дорогая Мелли. Эшли и Мелани Уилкс. Разве не были мы самыми счастливыми людьми на земле?» Бревенчатая хижина конюха окнами выходила на заброшенный сад 12 дубов. Эшли оскоблил с песком сосновый пол, побелил бревна и повесил над камином саблю дяди Гамильтона времен Мексиканской войны. Встав на колени, он разжег очаг. Теперь можно посидеть у огня. Ему столько нужно было поведать Мелани. Той ночью Буни лаял, а Уилл Бентин спокойно проспал подле жены всю ночь. Кисточка нового колпака Сьюлин щекотала ему нос. В январе потеплело, и снег отступил в тень. Флинт-Ривер помутнела и забурлила. Ее стало слышно от самого дома. Но когда река вновь замерзла, подтаявший снег превратился в блестящую корку, на которую легко можно было поскользнуться. Поэтому все, кому не требовалось выходить наружу по неотложным делам, сидели дома у камина. Каждое утро Большой Сэм колол дрова, а Уэйд приносил их в комнаты. Уилл Бентин обошел все дома фермеров и хижины белых бедняков на 20 миль вокруг. Кто держал обиду на обитателей Тары? Не хвастал ли кто подвигом разорения мясного склада? На рынке в Джонсборо кто-то сказал Тони Фонтейну, что тут должно быть замешан клан. Уилл усомнился. Клану крышка, Тони. Да и прежде ККК демократов не трогал. Сеновала конюшни видно было дальше всего, поэтому, когда растаял снег и всадники чаще стали появляться на дороге в Джонсборо, Уилл затащил на сеновал старый тюфяк и несколько одеял. Сьюлин считал, что Уилл лишь зря тратит время, поскольку разорители уже позабавились. «Медовичок ты мой», — отвечал ей муж, — «мне бы очень не хотелось каждый раз, когда Бу поднимает лай, будить тебя». На что Сьюлин заявила, «Случись что с Уиллом, она ему этого ни за что не простит». Тем вечером большой Сэм лишь глянул на люк сеновала, но туда не полез. «Простите, мистер Уилл, не дело цветному таким заниматься. Увидимся утром, Сэм». Не совсем понимая перемены порядков, Бу сначала улегся возле конюшни, но примерно через час встал, потянулся и возобновил свой ночной обход. Луна заливала светом застывшую землю. Ночь стояла безветренная. Завернувшись в стеганое лоскутное одеяло, Уилл спокойно проспал до утра. Следующая ночь также прошла без происшествий. В третью ночь на сеновале Уилла разбудило шарканье. Тот-то взбирался по лестнице. Рука Уилла потянулась из-под теплого одеяла к ледяной двустволке, нащупывая курки. Ощутив, как дрогнул пол сеновала, Уилл со щелчком взвел оба курка. Клак-клак. «Это я, Уилл», — прошептал Уэйд Гамильтон. С облегчением Уилл снял ружье со взвода. «Сынок», — промолвил он, когда голова мальчика показалась из люка, — «ну и напугал же ты меня, прямо душа в пятке. Я пришел вам на помощь». Уэйд подвинул к нему новенький карабин. «Неправильно, что вы тут сидите в одиночку». Широкое лицо Уилла светила улыбка. «А карабин-то заряжен?» «Нет, сэр, я думал, вы мне покажете, как заряжать». «Утром, Уэйд. Спасибо, что пришел, но я уж сам тут управлюсь». Засыпая, Уилл все еще улыбался. Утром, когда Уилл пришел в дом завтракать, Сьюлин заворчал. «Вот и муженек пожаловал. Я уж начала сомневаться, есть ли он у меня». Женщина попыталась было отстраниться, но Уилл ее поцеловал. «Доброе утро, горошинка». «Должен признаться, что спать с двустволкой чертовски холоднее, чем с тобою», — сказал он, шлепнув ее позаду. «Ладно тебе, Уилл. Дети?» «Слушаюсь, мэм». Уилл с большим Сэмом готовились к севу. Они смотрели и подровняли копыта тягловым лошадям, начистили и смазали лемеха, проверили упряжь и хомутные клещи. «Мистер Уилл», — посетовал большой Сэм, — «надо бы купить новую упряжь. Прежняя вся высохла и потрескалась. Собери то, что попрочнее». Большой Сэм искоса на него посмотрел. «Разве Тара не сможет заплатить?» Уилл не ответил. 2 февраля на безоблачном небе светила полная луна, и недостаточно темная ночь не давала Уиллу спокойно спать. Окончательно он проснулся, когда яростно залаял Бу. И тут же раздалось несколько выстрелов подряд. Даже не ясно сколько. Так быстро кто-то стрелял. Уилл ринулся вниз по лестнице, пропустил перекладину и чуть не свалился. Не обувшись, он побежал на лай. Бу несся к нему темной тенью. Уши пса были прижаты к голове. «Все нормально, Бу», — хрипло сказал Уилл. На огороженном выгуле, залитом ярким светом луны, его глазам открылась жуткая картина. «Господи Иисус Христос!» Один жеребенок в ужасе носился вдоль загона, второй стоял, дрожа, возле убитой матери. Лежащие на земле кобылы казались меньше, чем когда были живыми. Второй жеребенок опустил длинную шею и ткнулся носом в бок мертвой матери. Как все испуганные дети, маленькая лошадка хотела пососать молока. Появились соседи. Мужчины по 2-3 стояли у загона, негромко переговариваясь. перепуганные женщины собрались на кухне. Все спрашивали друг друга, кто мог сотворить такое черное дело. Мамушка повторяла, цветные тут ни при чем, это уж точно. Тони Фонтейн попытался разыскать следы, но земля была совсем промерзшей. Миссис Тарлтон забрала жеребят к себе выкармливать козьим молоком. По ее словам, в аду для тех, кто вздумает застрелить лошадь, припасено специальное местечко. Чуть успокоившись и свыкнувшись с тем, что произошло, Сэм с Уиллом обвязали кобылам задние ноги цепью и оттащили на свалку. Потеплело, земля оттаяла, и хотя по ночам Уилл по-прежнему спал на сеновале, днем он, как все фермеры в округе Клейтон, вспахивал и волковал хлопковые поля. Еще до восхода солнца большой Сэм надевал упряжь и хомуты на сильных тягловых коней. При этом он мог заметить: прохладно сегодня, или «гляди-ка, Долли плечо натерла». На что Уилл мог отреагировать. Вроде погода устанавливается. Редко мужчины обменивались более пространными замечаниями. Большой Сэм всегда сам присоединял хомутные клещи, а Уилл зажигал фонарь, когда они заходили в упряжную, и задувал на выходе. Едва рассветало настолько, чтобы видеть борозды, они опускали лезвия плугов и пахали до полудня. Тогда они давали лошадям передохнуть и съедали обед, который приносил им Сьюлин. Уилл никогда не уставал слушать рассказы о таре до войны, и Сэм послушно описывал барбекю в усадьбе и то, как Джеральд О'Хара как-то раз организовал скачки на дороге Джонсборо. Все юнцы делали ставки и пили. Просто удивительно, как никто из них не свалился и не убился. Мисс Эллен, та была добрая христианка. Да только вот порой выходит, что если кто очень хороший, другим от этого погано на душе делается. А у массы Джеральда был и норов. Сэм лишь покачал головой. Масса Джеральд был словно летний ливень. Вымочит до нитки и уже пролетел. Вымочит, и нет его. Пока Уилл раскуривал трубочку, Сэм рассказывал о том, что делается среди его соплеменников в негритянском квартале. Ему не нравился преподобный Максвелл, молодой проповедник Первой Африканской Баптистской Церкви. «Этот мальчишка не знает своего места», — говорил Сэм. «Он родился на севере, его ни разу не покупали и не продавали». После обеда они снова пахали до сумерек, после чего возвращались в конюшню, где растирали и кормили лошадей. Уилл больше не заходил в загон, где убили его кобыл. Однажды в воскресенье, возвращаясь из церкви, Розмари и Бо Уилкс заехали в 12 дубов. Стоял свежий февральский денек, кончики ветвей набухли и розовели готовой проклюнуться новой жизнью. Дед Эшли, Роберт Уилкс из Виргинии, разбил плантацию в совершенно диком месте. Его негры валили лес и кочевали, или выжигали упрямо державшиеся за землю пни под будущие хлопковые поля плантации 12 дубов. Она окрепла и богатела. Постепенно пристраивались здания служб, помещения для домашних слуг и, наконец, отстроили большой господский дом. Сады 12 дубов были разбиты Робертом уже в преклонном возрасте и отражали его вечное стремление облагородить дикую природу. Огромные магнолии росли по углам. Кизил, багряник, кустарниковая черника, лесная яблоня служили фоном цветущим вечно зеленым растениям. Кусты спирии затеняли дорожки, а разбитый в английском духе розарий, благоухающий бурбонскими розами, окаймлялись самшитовые живые изгороди. Изогнутый китайский мостик был переброшен через ручей, по берегам которого цвели камелии, а железная ограда, заплетенная обелией, подводила к небольшому парку с плещущимся фонтаном. Так было до прихода Шермана. Парадный въезд почернел там, где Эшли жег вырубленный подрост. Огромная куча, выше лошади Розмари, ждала своей очереди. Они с Бо спешились, и Бо побежал по недавно прорубленной дорожке на звук мужского пения. На полянке, над безводным фонтаном, возвышался вставший на дыбы бронзовый конь. Эшли вонзал саблю в землю возле фонтана. Не ведая о появлении гостей, он пел. «Масса, он сбег, ха-ха-ха». И затем, вонзив саблю в другое место, «А темнокожие здесь, хо-хо-хо», Эшли опустился на четвереньки и покачал саблю. «Должно быть, рай на земле недалек». «Папочка!» — воскликнул Бо. «Это же дедушкина сабля!» Эшли поднял глаза и улыбнулся. «Привет, Бо! Не слыхал, как вы подъехали. Миссис Равенель, добро пожаловать в 12 дубов!» Вытерев измазанные красной глиной руки о штаны, он поднялся и сказал, указывая на саблю. «Ищу клапанную коробку. Никогда не думал, что придется стать водопроводчиком». Заметив, что Розмари разглядывает статую вздыбившегося коня, Эшли пояснил. «Приобрел в Италии много лет назад. Меня убеждали, что она этрусская». Он скептически скривил бровь. Бо вытащил саблю из земли и вытер ее пучком сухой травы. «Бо, сабля замечательно подходит рубить хворост на растопку и искать подземные клапаны». «Следует приковать мечи ваши на орала?» — спросила Розмари. Сноска. «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исайя. 2-4. Спросила Розмари. «Что-то вроде... Можешь попробовать, Бо, вот на тех кустах ежевики. Не прижимай рукоять к запястью. Хорошо?» Отец поправил саблю в руке сына и показал, как лучше встать. Бо срезал побег ежевики на уровне человеческого сердца. «Прекрасно. Мой учитель фехтования одобрил бы. Миссис Равенель, как хорошо, что вы привезли ко мне сына. Не пройдете ли в дом? Бо, дай я понесу саблю». Из трубы хижины струился дымок. «Моисей — лучший христианин, чем я. Моисей не станет работать в день Господень. Нет, сэр». Эшли ловко, словно юноша, взбежал на крыльцо. «Зайдете, миссис Равенель? Могу предложить вам чай. Если станете звать меня Розмари». «Розмари так Розмари». Хижина Эшли была сложена из бревен, всего одна комната с каменным очагом. Стекла окон блестели, кровать была аккуратно застелена. На столе книги по садоводству. В кувшине на сухой раковине для умывания стояли камыши. «Тупа домингесис», — сказал Эшли. «У нас там, в камышах, гнездятся красноплечие черные трупиалы». Сноска. «Красноплечие черный трупиал — певчая птица отряда воробьиных, довольно крупных размеров, около 30 сантиметров вместе с хвостом, распространена в Северной Центральной Америке». Бо поворошил огонь, взял корзину и отправился за дровами. «Славный мальчуган», — сказала Розмари. К счастью, пошел в мать. Эшли повесил чайник на кронштейн и повернул его к огню. «Быстро закипит». И, не меняя тона, добавил, «У Мелани в столе я нашел кое-какие письма. Не знал, что у жены была постоянная корреспондентка. Я верну их вам, если желаете». «Думаю, тогда письма Мелани помогли мне не сойти с ума. Мой муж Эндрю, это было так дико». Розмари обхватила себя руками. «Ужасные воспоминания. Нет, не надо мне их возвращать. Прошу вас, сожгите эти письма». Эшли глядел на огонь. «Я так любил ее. Мелли теперь всегда со мной». Он неожиданно улыбнулся. «Знаете, она все это одобряет. что я продала лесопилки и заделалась садовником. Конечно, ей бы это понравилось. Бо поставил корзину с дровами возле очага. «Папа, а можно я навещу дядюшку Моисея и тетушку Бетси? Уверен, они будут рады гостю». Когда Бо убежал, Эшли пояснил. «Тетушка Бетси готовит замечательное овсяное печенье». Зашипел чайник. Эшли налил кипяток в фарфоровый заварочный чайник с изображением голубой ивы над мостиком. Обнаружил его наполовину заваленным под садовой скамейкой. Верно, какой-то янки-мародер поставил его там и забыл. Он принадлежал моей матери. Когда Розмари насыпала заварку, Эшли спросил напрямик. «Скарлетт не говорила, что я пытался сделать ей предложение?» «Нет, Эшли не говорила». В смехе Эшли смешались облегчение, ирония и радость. «Я почти убедил себя, что Мелани бы хотелось, чтобы мы поженились. Благодарю провидение и врожденный здравый смысл Скарлетт, которая высмеяла мои намерения». Эшли достала из шкафа две разные чашки. Розмари тихо спросила. «Зачем вы мне это рассказываете, Эшли?» «Потому что я устала от обмана. Больше я никогда не стану скрывать свои истинные чувства». К первой неделе марта Уилл Бентин и Большой Сэм закончили спахивать поля у реки и перешли к тем, что располагались выше. Как большинство сельских жителей, они редко говорили о красоте вокруг, но оба с наслаждением озирали просторы с холмов и тару, раскинувшиеся у их ног. Каждый день пополудни Уилл спускался к полям у реки и мял в пальцах землю, проверяя, насколько она прогрелась. Когда полили дожди, работы прекратились, и лошадей завели в конюшни. Влажную глинистую почву пахать было слишком трудно. «Будем чинить упряжь, пока не перестанет лить», — сказал Уилл. «И так управимся». Дождь превратил дорогу на Джонсборо в вязкое месиво, поэтому в воскресенье выбраться в церковь не было никакой возможности. И Розмари читала псалмы в зале, а Большой Сэм с Дилси сопровождали чтение энергичными баптистскими возгласами «Аминь». Дети повторяли молитвы, которые каждый день говорили перед сном. И Скарлетт закрыла глаза, услышав, как Элла просит Господа вернуть папочку домой. Боже, как же она по нему скучала! Не по его остроумию, силе или прикосновению, по нему целиком. Порой, лежа в постели, Скарлетт просыпалась от того, что ей чудилось дыхание мужа. Она протягивала руку и гладила то место, где он мог бы лежать. Скарлетт болезненно, остро ощущала все кругом, буквально кожей. Неожиданные звуки заставляли ее вздрагивать. А гостя, подъезжающего по аллее, она слышала задолго до всех остальных. Порой она застывала перед окном, глядя в пространство. «Милый Господь, прошу, дай мне еще один шанс». Дядя Генри Гамильтон прибыл после обеда, когда посуду уже помыли и расставили по местам в шкафу. Из-за плохой дороги поездка от Джонсборо заняла целых 4 часа. Дядя Генри замерз и вымок, лошадь, взятая на прокат, выбилась из сил. Добраться обратно на вокзал, чтобы сесть на последний поезд, он никак не успевал. «Садись у огня, обогрейся, а мы пока соберем что-нибудь поесть, дядя Генри», — сказала Скарлетт. «Присси, пожалуйста, постели в передней спальне». У мамушки были припасены яблочный пирог и кукурузные лепешки, а в плите уже грелась фасоль. Порк отнес седельные сумки дяди Генри наверх. Обрадовавшись, что может выполнить работу, к которой был приучен, Порк выложил там на столик принадлежности для бритья и принес кувшин воды. Зашел Уилл, дыша на застывшие руки. Ночью дорога должна подмерзнуть. Если дядя Генри выйдет утром пораньше, лошади будет нетрудно скакать. Согревшись и утолив голод, дядя Генри сложил салфетку вдвое, а потом еще раз подчеркнуто аккуратно. «Скарлетт, могли бы мы поговорить наедине?» Сьюлин рассчитывала услышать свежие сплетни из Атланты, поэтому вышла из столовой недовольна. У Скарлетт упало сердце. «О, Боже! Верно, что-то случилось с Реттом. Генри привез какие-то ужасные вести о Ретте. Но он говорит о каком-то пожаре». «Что?» — переспросила она. «Какой пожар?» Дядя Генри странно на нее посмотрел. «В твоем доме в Атланте, дорогая Скарлетт», — повторил он. «Ужасно сожалею. Спасти не удалось. Капитан Малвани прибыл всего через 10 минут после тревоги, но его люди не успели даже мебель вынести». «Мой дом сгорел?» Мысли в голове Скарлетт неслись вскачь. «Мне очень жаль приносить дурные вести», — продолжал дядя Генри. «Боюсь, Атланта теперь не скоро сможет вновь увидеть столь великолепный дом». «Все пропало? Пожарные Малвани спасли только каретный сарай. Дорогая Скарлетт, не хотелось бы еще сильнее тревожить тебя», — доверительно произнес он, наклоняясь ближе. «Но капитан Малвани считает...» Дядя Генри кашлянул. «Что он считает? В газетах, конечно, ничего такого не будет. Я об этом позаботился». «Дядя Генри, что ты хочешь сказать?» «Скарлетт, там подожгли. Дети, вынужденные долго сидеть дома, затеяли шумную игру на парадной лестнице». Скарлетт подумала. «Сейчас кто-нибудь упадет и начнет реветь». Она позволила досаде подавить испытываемое облегчение. «Резная лестница, восточные ковры, бюро, книги Ретта — все пропало?» Против ее воли уголки рта Скарлетт потянулись кверху в улыбке. Дядя Генри нахмурился. «Прости, я не могу разделить твоего веселья». «Это я прошу прощения, дядя Генри. Я заняла столько денег, Тара высасывает все до пенни, а тот дом был полностью застрахован». Дядя Генри надел очки, достал бумаги из кармана сюртука и развернул их с видом человека, который уже знает, что в них содержится. Страховщиком выступала Southern Benefit, фирма Эдгара Пурьера. Не было ли еще других? «Нет, Southern Benefit должна выплатить полную сумму». Дядя Генри со вздохом сложил полис и убрал его обратно в карман. «Тогда, моя дорогая, боюсь, никаких денег не будет. Эдгар и его страховая компания Southern Benefit банкроты. Во время депрессии ни один ваш дом стал жертвой поджога». Теперь нахмурилась Скарлетт. «Кто-то пытается меня уничтожить». «Что ты такое говоришь? Кто?» «Не знаю», — сказала Скарлетт и встряхнула головой, словно отгоняя наваждение. «Неважно, Генри. Тут ничего не подделаешь. Думаешь, двойной участок на Пичтри-стрит что-нибудь принесет?» «Постараюсь продать», — ответил дядя Генри. В то утро, когда дядя Генри отбыл назад в Атланту, дождь не пошел, и вообще дожди прекратились. Почва прогрелась, к удовлетворению Уилла. Лошади Тары отдохнули и были рады снова поработать. В третье воскресенье марта Уилл Бентин отправился к негритянским хижинам сообщить работникам Тары, что в понедельник для них будет работа. Обычная плата для взрослого работника. 20 пахарей, 20 сеятелей. Начнем на рассвете, на полях у реки. В понедельник еще затемно Уилл с Сэмом загрузили семена, подкапывающие лемехи и запасные гужи в длинный фургон. Когда они повели рабочих лошадей вниз по извилистой дороге, еще не рассвело, но путь был знаком, свет и не требовался. Внизу у реки тянуло холодком. Сэм дремал, а Уилл курил трубку. Небо посветлело, в низинах пока держался туман. Проснулись и запели птицы. Уилл выколотил трубку, соскочил с фургона наземь и потянулся. Он плотно позавтракал, приготовившись к длинному рабочему дню. В 10 утра, галопом прискакав в негритянское поселение, Уилл обнаружил там только женщин и детей. Жены сообщали, что рабочие, которых он ждал, либо заболели, либо отправились на заработки в Атланту, либо уехали навестить родственников. Одна из негритянок посмотрела ему в глаза и сказала: «Знаете ведь, как оно, мистер Уилл?» «Нет, Сэдди, не знаю. Я готов начать сев, а у меня нет рабочих. Я плачу хорошие деньги и всегда поступал по справедливости. Нет, не знаю, как оно». Женщина не грубо, но твердо закрыла дверь прямо перед носом Уилла. Негры не выходили работать в таре, а соседям надо было сеять свой хлопок. Эшли пришел помочь, а Моисей отказался. «Я негр 12 дубов, и нигде, кроме 12 дубов, работать не стану». Эшли Уилксу никогда не приходилось идти за плугом, поэтому Уилл шел рядом, пока тот не приноровился. Дилси сеяла хлопок, хотя, по ее словам, ей прежде не доводилось это делать, и Присти тоже. Пожаловавшись на жизнь, Порк все же повесил на шею матерчатый мешок с семенами и двинулся следом за пахарями, открывавшими неглубокую борозду на хлопковых грядах. Скарлетт, Розмари и Сьюлин ехали позади сеятелей, их лошади тянули за собой доски, закрывавшие семена. Дождь не пошел и в этот день. Уилл больше не уходил спать на сеновал. В конце дня он слишком уставал и все равно не услышал бы лая пса. Мамушка поднималась в 4 утра, чтобы разжечь плиты и приготовить завтрак. Поев, все собирались в конюшни. Порк бормотал: «Слава богу, Масса Джеральд не дожил, чтобы увидеть, до чего мы дошли». Сьюлин напоминала Уиллу, что прежде, пока кое-кто не вернулся в тару, никаких трудностей с наймом работников не было. Всю дорогу, пока фургон вез их на поле, Розмари сидела с закрытыми глазами, стараясь урвать еще несколько минут сна. В полдень Уэд привозил им обед и оставался, чтобы подносить воду работающим людям и лошадям. Мамушка доила коров, собирала яйца, кормила свиней и ухаживала за меньшими детьми. К вечеру, когда усталые работники тары возвращались, едва передвигая ноги, у мамушки уже был готов ужин. Когда Розмари читала письма брата, дети с трудом могли удержаться, чтобы не уснуть. А Ред там шутил, что его чуть не погребли в трюме шотландской шхуны, которая ловила сельдь под целой тонной извивающейся рыбы. Луи Валентин скорчил рожу. А Элла спросила: «Мама, когда папочка вернется домой?» Утро последнего воскресенья в апреле выдалось теплым и ясным. В воздухе витал аромат жимолости и каликанта. Маленькая Элла увязала за мамушкой в коровник. Ей очень нравилось смотреть, как мамушка прыскает молоком из вымени коровы прямо в раскрытые рты кошкам, комично рассевшимся возле ее табурета. «Что это, мамушка?» «Там, возле ворот». Старая негритянка схватила Эллу за руку. «Сладенькая, пойдем со мной. Не надо туда смотреть». Элла упала на землю и забилась в конвульсиях. Длинный вывалившийся язык облепили мухи. Белые клыки отважно оскалены. На шесте ворот была насажена окровавленная голова Бу. В сумерках Уилл обнаружил Сэма возле реки, где разводились чукучаны. Однако, хотя рыба ходила стадами, удочка Сэма лежала без дела на берегу. Уилл присел рядышком, в колени хрустнуло. «Старый становлюсь», — сказал Уилл. Над водой принеслась скопа и подхватила когтями извивающуюся рыбину. «Жаль, Бу», — промолвил Сэм. «Знатный был пес». «Угу». Уилл завозился, разжигая трубку. Помолчав, Сэм сказал: «Я теперь священник в нашей первой африканской церкви». «Видный пост». «Как считаете, врать значит не говорить того, что знаешь, или только говорить неправду?» Тут трубочка Уилла потухла, избавив его от необходимости отвечать. Через некоторое время Сэм продолжил разговор. «Ниггеры боятся, вот почему они не выходят на работу». Уилл, наконец, снова разжег трубку, но скривился и вытряхнул отсыревший остаток табака. «Я так примерно и думал. Кто их напугал?» Только глянь на этого мерзавца. Целых 3 фута, никак не меньше. Да, здоров. Рыбаки припомнили самого большого чукучана, выловленного тартанским Джимом во Флинт-Ривер. 40-фунтового, судя по весам, где Беатрис обычно взвешивала свиней. Сэм произнес. «Я это знал всю дорогу, мистер Уилл. Как думаете, это грех, что я молчал?» Уилл прочистил веточкой чубук. «Верно, грех, если еще и священник». «Эх!» — горестно вздохнул Сэм. Уилл тихо спросил. «Одни и те же парни испортили нам мясо, застрелили кобыл и Бу?» Сэм снова вздохнул. «Думаю, да. Маленький Уилли, что работает на рынке Джонсборо, слышал, как они там шутки шутили». «Кто?» «Тот объездчик лошадей». Уилли услышал, как он сказал: «Я люблю есть свинину без навоза». А дядя объездчика, его зовут как пророка, Исаия, такие грубые речи не понравились. Их было 3. Объездчик лошадей, Исаия и еще Арчи Флит из Манди Холлоу. После этого Уилл посоветовался с Сэмом, на что лучше ловить чукучанов. Верно ли, что они клюют почти на все? Потом припомнил, как миссис Тарлтон восхищалась любимицей Сэма, кобылой Долли, когда та была жеребенком. Через некоторое время Сэм продолжил. Объездчик с Арчи Флитом были клуксерами, запугивали весь округ Клейтон после войны. Сэм вздрогнул. «Для Арчи цветного прикончить, расплюнуть. Это он убил того негритянского сенатора в Мэконе. Вздернул его, будто тот ничего не значил». Уилл поехал к Тарлтонам. Миссис Тарлтон презрительно фыркнула. «Какой он объездчик! Джоузи Отлинг только так заявляет. Говорит, что на Западе настоящих диких лошадей объезжал. Самоуверенное ничтожество. Знаете Джима Боутрайта, владельца хлопковых складов? Бог наделил гусей большим соображением, чем этого человека. У Джима был один американский рысак, немного пугливая кобылка, но резвая. Такой бы каждый позавидовал. А когда она сбросила Джоузи Отлинга, этот тип изо всех сил саданул ее бочарной клепкой и вышиб кобыле глаз. На следующее утро, только пробило 10, Сэм поставил двуколку Скарлетт у коновязи перед зданием суда. На Скарлетт было скромное платье с высокой талией и та зеленая шляпка, что Ред прислал ей на Рождество. Большой Сэм помог даме спуститься. «Сэм, подожди меня здесь. Я буду в скобяной лавке, мисс Скарлетт. Мистеру Уиллу надо купить предплужников». Кабинет шерифа располагался в подвале здания суда, где было прохладнее, что Скарлетт почувствовала, спустившись по ступенькам. На стене за спиной шерифа висели карта округа Клейтон, пожелтевшие плакаты с изображениями разыскивающихся преступников и обязательно литография генерала Роберта Ли. Когда Скарлетт представилась, Оливер Телбот выразил свое удовольствие встречей. Он знал мужа миссис Батлер. «Вы вместе служили?» «Нет, мэм». Шериф повернулся, чтобы показать высохшую руку. «Таким родился, мэм. Уродство, конечно», — он хихикнул невольному каламбуру. «Но, как говорит моя жена, возблагодари Господа, Олли, эта хилая рука спасла тебя от смерти на войне». Скарлетт сказала: «Моя плантация пострадала от вандалов, а негры слишком напуганы, чтобы работать на ней. Отца вашего я тоже знавал. Достойный был джентльмен, Джеральд О'Хара». «Кого вы подозреваете, миссис Батлер?» Скарлетт в красках описала, как пришлось выбросить безнадежно испорченные окорока и как же ребенок пытался сосать убитую мать. 28 окороков, говорите, 2 кобылы и собака?» Шериф Телбот нахмурился. «Скажите мне, какие ниггеры это сотворили, и я призову их к порядку». «Нигры тут ни при чем, шериф. Лишь белые люди способны проявить столько злобы. те же самые белые, что подожгли мой дом в Атланте. Лучший особняк в Атланте спален дотла». Улыбка шерифа Телбота несколько увяла. «Миссис Батлер, с делами в Атланте я ничего поделать не могу. Там Джордж Робертсон с шерифом, но порча имущества не дело рук белых». Она назвала по именам Исайю и Джоузи Отлингов и Арчи Флитта. «Флитт меня ненавидит, а прежде сидел в тюрьме, думаю, вам известно. Арчи убил свою жену». Телбот кивнул. «Бедная Хэтти Флитт приходилась мне роднёй, миссис Батлер. Я знал Арчи Флитта до осуждения и знаю его сейчас. Старина Арчи не подарок, но разорять мясохранилище на Арчи не похоже. Что до других, Исайя Отлинг — богобоязненный, трудолюбивый человек. Когда он еще владел фермой в Манди-Холлу, какой это был год? 1840 или 1841? Шериф, приберегите свои трогательные воспоминания для тех, кто более склонен их выслушать. Моя семья кое-что значит в этом округе». Улыбка совершенно исчезла с губ шерифа Телбота. «Миссис Батлер, здесь, в округе Клейтон, каждый белый кое-что значит. Я знаю тех, кого вы назвали. Они не ангелы, но они не стали бы делать то, что, по вашим словам, совершили. Тут явно замешаны какие-то наглые ниггеры, и я намереваюсь их выявить». Когда Скарлетт вновь появилась из недр судебного здания на свет Божий, то увидела худощавого старика, прислонившегося к ее двуколке. Приложив пальцы к полям шляпы, он сказал: «Доброе утро, миссис Батлер. Я Исайя Отлинг. Знавал вашего мужа еще с тех пор, когда он был молодым господином на Броутонской плантации. Слыхал, Батлер сейчас в Европе?» Старик подсокал языком. «Некоторым людям всегда удается вовремя ускользнуть. Станете писать мужу, не забудьте сообщить, что о нем справлялся Исайя Отлинг». «Мистер Отлинг, что вы творите? Зачем вы мучаете нас?» Он издал старческий смешок. «Есть разного рода мучения, миссис Батлер, но хуже всех мучения ада», и добавил, наставив на нее костлявый палец. «Арчи говорит, вы и Изавель, но я представлял Изавель иначе. Если поймаю вас возле своих земель, то прикажу высечь». «Высечь, миссис Батлер?» Он вроде даже удивился. «Сколько я за свою долгую-долгую жизнь не видел тех, кого секли, и сам не сёк, никому это пользы не принесло. Ни на волос. Волосяной кнут, ни на волос пользы. Надо же!» У глаз Исайи Отлинга даже собрались морщинки, настолько ему показался забавным каламбур. Вот какая вышла шутка. Он выпрямился и двинулся прочь. Окинув взглядом пустую площадь, Скарлетт ощутила холодок. «А где Сэм? Он должен был ждать меня тут». «Тот верзила ниггер был, значит, ваш, миссис Батлер? Сбежал, наверное?» «Сэм послушный негр. Он бы меня не оставил». «Что ж, тем более жаль, что он сбежал, мэм. Но лучше бы ему не останавливаться, пока он не будет очень далеко отсюда».